Шестое. Мы свернули свой лагерь и шли вдоль изогнутого края скалы, пока не достигли того, что Трея громко назвала ступеньками, уступов, вырубленных в граните. Время превратило их в стертые впадины, расстояние между которыми порой достигало 10 футов. Хороша лесенка. Все это было покрыто скользким мхом и птичьим пометом. Чем ниже мы спускались, тем громче становился шум океана. В конце концов верхушки двух островов сомкнулись над нашими головами. Небо померкло, оставив нам для освещения 2-3 косых солнечных лучика. Мы спускались медленно, и дважды за спуск Трея останавливалась для инъекций своим немыслимым шприцем. Выражение ее лица было при этом мрачным, а если приглядеться, то испуганным. Она не переставала смотреть вверх и по сторонам, словно боялась, что нас преследуют. Был уже полдень, судя по углу падения света, когда я подал ей руку, чтобы помочь спрыгнуть на крышу тоннеля. Она действительно оказалась шире, чем представлялась сверху, и на ней можно было устоять без опасения съехать, как ни страшно было на головокружительной высоте идти по поверхности, покатой с обеих сторон. Дальний край тоннеля окутывал туман. Нам предстояло пройти туда, где нас ждало не облегчение, а еще одно испытание — карабканье наверх. Оставалось надеяться, что мы успеем это сделать до ночи. Здесь, в этой пропасти, она наступала очень быстро. Ради разнообразия я спросил Трею, что она, или Элисон Пирл, помнит о Шамплейне. «Я не уверена, что отвечать на этот вопрос — безопасное дело», — вздохнула она и продолжила. «Шамплейн. Зимой мороз, летом жара. Купание в озере в Кэтфиш-Пойнт. Моя семья почти всегда сидела без гроша. Это были годы после Спина, когда все только и делали, что обсуждали великодушие защитивших нас гипотетиков. Только я никогда не верила этому. Я шагала по тротуару в Шамплейне, а знаешь, как мерцает на летнем солнце бетон? Мне было тогда всего ничего. 10 лет. Но я помню свои тогдашние мысли. Такими же и мы кажемся гипотетикам, причем не только мы сами, но и вся наша планета, мерцанием под ногами, которое, если заметишь, то сразу забываешь. Трея высказывается о гипотетиках иначе. Она сердито глянула на меня. Я и есть Трея. Пройдя еще несколько шагов, она продолжила. Элисон ошибалась. Гипотетики по любым нашим меркам — боги. И они не безразличны. Она остановилась и повернулась ко мне, вытирая с глаз соленые брызги. «Тебе положено это знать». «Может, и положено». Еще не добравшись до середины пути, где ветер ревел с особенным неистовством, мечась между циклопическими стенами и подымая колоссальные волны, мы были вынуждены встать на четвереньки и уподобиться двум муравьям, вцепившимся под дождем в бельевую веревку. Здесь разговор стал невозможен. Мои ладони чувствовали вибрацию тоннеля, стон металла, испытывающего невероятное напряжение. Что нужно, чтобы разорвать эту нить, связывающую бусины острова? Новый ядерный удар? Или, учитывая то, что уже произошло, хватило бы шторма и урагана? Я представил себе рвущиеся тросы толщиной с вагон метро, опрокидывающиеся острова, выплескивающие свое содержимое в бушующий океан. Не слишком ободряющие фантазии. Если бы не Трея, я бы повернул обратно. С другой стороны, не будь ее, я бы здесь вообще не оказался. Наконец, мы вошли в тень противоположной отвесной стены. Здесь ветер уже не надрывался, а негромко подвывал, и мы смогли распрямиться. Вырубленные в граните так называемые ступеньки были ровно такими же, как и на другой стороне, выветренные, заросшие мхом, крутые, пахнущие морем. Мы преодолели первые 10 из них, как вдруг Трея ахнула и замерла. На выступе над нашими головами теснились люди. Наверное, они высмотрели нас издали и сначала прятались, а теперь решили показаться. Меньше всего они походили на делегацию, готовящую нам радостный прием. «Фермеры!» — прошептала Трея. Их было 3 десятка, мужчин и женщин, насупленно разглядывавших нас. У многих было в руках что-то, способное служить оружием. Трея оглянулась на оставшийся позади нас мост. «Нет, слишком поздно и слишком темно, чтобы спасаться бегством. Мы были в численном меньшинстве и зажаты в угол». Трея схватила и стиснула мою руку. Я ощутил холод ее руки и сумасшедший пульс. «Позволь, я с ними поговорю», — сказала она. Я подсадил ее на следующую ступеньку. Она подтянула меня за собой, и мы оказались на одном уровне с фермерами. Они обступили нас. Трея сделала обеими руками примирительный жест. Из толпы выступил предводитель. Во всяком случае, я принял его за вожака. У него не было никаких символов главенствующего положения, но его авторитет никем не оспаривался. У него в руках был стальной штырь, похожий на трость с заостренным кончиком. Как и люди позади него, он был богатырского роста, и его темное лицо было изборождено морщинами. Трея, не дав ему раскрыть рот, заговорила на родном языке. Он слушал, выказывая признаки нетерпения. «Я сказала ему, что ты принадлежишь к посвященным», — шепнула она мне по-английски. «Не знаю, имеет ли это для них смысл?» «Ни малейшего смысла». Мужчина что-то пролаял, обращаясь к Трее, она неуверенно ему ответила. «Снова лай». Она уронила голову, вся дрожа. «Что бы ни произошло, не вмешивайся», — приказала она мне шепотом. Главарь фермеров схватил ее за плечи, надавил, принудив опуститься на скользкий гранит, толкнул, заставив распластаться на животе. Она до крови расцарапала о камень щеку и зажмурилась от боли. У меня в жизни было столько драк, что кулаки давно перестали чесаться. Да и не больно-то хорош я был в этом деле. Но и смотреть на происходящее безучастно я не мог. Я набросился на главаря. Не тут-то было. Его подручные схватили меня и оттащили. Потом они заставили и меня упасть на колени. Главарь наступил Трея на плечо, не давая подняться. Потом он занес свой посох и медленно опустил. Острие уперлось в утолщение у Треи на спине, чуть пониже шеи. От его прикосновения она напряглась всем телом. Затем главарь с силой вонзил в нее свой посох.